Они сидят. Час ночи. За открытым окном крупные звезды и шорох листьев. В старом доме тихо, только стучат часы, и где-то в стенах потрескивает рассыхающееся дерево. Беатрис уже совсем сонная, свернулась с поджатыми ногами в большом продавленном кресле. Кажется, уже все рассказано. Боюсь, с этой теткой опять выйдет какая-нибудь история. Она сладко зевает и потягивается. Ой, прости, знаешь, ты припугни ее хорошенько. Напиши, что в ее возрасте просто опасно жить в таком маленьком городе без хороших врачей. Дора, что у тебя за язык? Это тетка. Я ее очень люблю, ты ведь знаешь. Но все-таки она тетка. Никуда от этого не денешься. Папа, да, ты действительно рад. Дон Бернардо осторожно, чтобы не рассыпался пепел, кладет сигару на край пепельницы. «Очень это сложно, Дора», — говорит он тихо. «Слишком сложно, чтобы можно определить одним таким словом. За тебя я рад. И в то же время мне за тебя тревожно, и не хватать тебя будет в этом доме. Ты ведь понимаешь? Впрочем, не знаю, понимаешь ли ты это сейчас, но лет через 20 поймешь. Но я за тебя рад. Ты ведь знаешь, я когда-то довольно скептически относился к твоему обручению с Хартфилдом. Правда, тогда дело обстояло иначе. Ты собиралась ехать к нему. Но все равно дело в том, что я просто не знал его тогда. Совершенно не знал. Я тоже его не знала. Да, и ты не сказала, поэтому тогда меня это тревожило. А сейчас... Что ж, Дора, могу сказать только одно. Хартфилду я готов тебя передать совершенно спокойным сердцем. Как ни странно, потому что вы люди очень разные по воспитанию, по всему кругу интересов. Мне самой иногда это кажется удивительным, задумчиво говорит Беатрис. Действительно, у нас ведь почти нет общих интересов, если разобраться. И в то же время... Дело, очевидно, не только в интересах Дора, и, пожалуй, вообще не в них. Важнее, чтобы двое друг друга дополняли, и чтобы они понимали друг друга в главном, в отношении к жизни, чтобы у обоих, так сказать, была одна шкала ценностей. Ты меня понимаешь? А что муж увлекается спортом, а жена музыкой? Так какое это имеет значение в конце-то концов? Иначе самыми счастливыми браками были бы браки между представителями одной профессии. А случается ведь обычно наоборот. Вы с Хартфилдом одинаково честны в своих взглядах, помолчав, продолжает Дон Бернардо. Это я тебе говорю не для того, чтобы ты возомнила себя совершенством, а чтобы ты просто знала свое лучшее качество и постаралась его не утратить. «Постараюсь, папа», — улыбается Беатрис. «Не смейся, Дора. Иной раз это приходит незаметно, очень незаметно. Но пока вы оба честны, и я надеюсь, что ни одному из вас не придется стыдиться поступков другого, и вы с Хартфилдом дополняете друг друга, потому что ты слаба, а он человек сильный. Знаешь, Дора, судя по тому, что ты рассказывала о Бьюсонье, он был более близок тебе по духу. Но с ним ты могла бы погибнуть, потому что он тоже был слабым. Он был честен, но слаб. А в Хартфилде честность подкрепляется силой. Прошли праздники. Рождество, Новый год. Во всяких хлопотах и суете прошел январь, необычно жаркий в 57-м году даже для Аргентины. Вопреки опасениям Беатрис, никакой истории с теткой Мерседес не случилось. Она вовремя перебралась в столицу и сразу же приняла деятельное участие в событиях, но история случилась с самой Беатрис. В середине февраля они с Фрэнком поехали провести воскресенье за городом. Там ей вздумалось походить босиком, и паук-птицеед укусил ее в ногу пониже щиколотки. Паук был размером с хороший мужской кулак и густо покрыт рыжей шерстью. Но Беатрис потеряла сознание просто от испуга и отвращения. А Фрэнк, незнакомый с южноамериканской живностью, вообразил себе не весь что и в панике погнал в город с такой скоростью, что на одном из поворотов многострадальный форт не опрокинулся лишь каким-то чудом. С ногой Беатрис провозились почти 3 недели. В первое время она даже не могла ходить. Наступили тихие, теплые дни ранней осени. Ночами уже бывало свежо, но потом солнце опять припекало по-летнему. Под ногами шуршали сухие листья. Их сгребали кучами, жгли, и по окраинным улицам стлался из садов терпкий синеватый дымок. В субботу 16 марта Дора Беатрис Хартфилд, урожденная Альварадо, в последний раз вернулась в дом на Окампо. Утром их брак был оформлен в гражданской регистратуре муниципалитета. Венчание было назначено на 2 часа. Она сидела у себя в комнате, притихшая и немного испуганная, словно прислушиваясь к чему-то внутри себя. «Дора, ты одеваешься?» — постучала в дверь тетка Мерседес. «Поторопись, милая, не так уж много времени остается». «Да-да, тетя», — рассеянно отозвалась Беатрис, — «одеваясь». Но она не одевалась. Она просто сидела и прислушивалась к себе самой. На ней все еще был серый костюм, в котором она вернулась из регистратуры, а венчальный туалет так и лежал на ее узкой кровати. Тюль, нейлон, крошечная шапочка с похожей на корону диадемой из флёр-д'оранже, ее белые доспехи. Она подняла голову и посмотрела на картину над секретером. Эта стена была уже пуста. Книги и рояль переехали отсюда на прошлой неделе. Остался только старый секретер, черный и молчаливый, и висящая над ним картина, изображающая девушку в белых доспехах. И мрак за ее спиной. «Джерри, ведь у меня за плечами тоже мрак», — сказала Беатрис. «Черная пустота, провал. Ты молчишь. Сейчас уже ровно 3 года ты молчишь, Джерри Бьюсонье. Молчишь и не можешь ответить, правильно ли я поступаю. Вместо тебя отвечает твое письмо, твое последнее и единственное, что я от тебя получила. Ты завещал мне любовь к жизни, и я люблю ее, несмотря ни на что. Люблю, хотя в ней куда больше печального, чем веселого. Но разве для веселья приходит человек в этот мир? Он приходит выполнить свой долг. Именно поэтому я так поступаю. Потому что люблю жизнь. Потому что у меня есть долг перед жизнью, и я должна его выполнить. И еще потому, что нашла человека, который смотрит на все это так же, как смотрю я сама. Разве не этим, пусть неосознанным, осознанием своего долга, объясняется вечное и непреодолимое стремление что-то улучшить вокруг себя, что-то изменить, что-то переделать? Это начинается с самого простого, самого изначального. Построить хижину, засеять пшеницей голую пустошь, родить ребенка, а потом идет все дальше и глубже.